Глава третья. Неловкая пауза затянулась. Я с неподдельным интересом разглядывала главного героя. Такой потрясающе холодный образ, серебристые волосы, ярко-синие сверкающие глаза, мужественный и сильный. Я по сравнению с ним просто малышка. И если мне удалось сохранить внешнее спокойствие, то он явно не понимал, кто я. Кто я и что его драгоценный братик делает у меня на коленях. Кастиан видел любимую дочь тирана лишь раз, когда его представили ко двору. И было это 5 лет назад. Мне тогда только исполнилось 12. Собственно, неудивительно, что он так хмурится, раздумывая над ситуацией. Наверное, прикидывает в уме, представляю ли я какую-нибудь угрозу или меня нужно заставить молчать. Посторонний человек в замке Бастарда. Сложно будет объяснить, что он здесь забыл. Но меня волнует другое. Сегодня Кастиан не должен был посещать дворец. Перенесли дату сдачи отчета, или один сорванец каким-то образом вынудил главного героя явиться тайно раньше времени. Я бы не удивилась. Ридиан пытался подловить меня на протяжении всего времени, что мы поддерживаем связь. Провоцировал, расспрашивал, все пытаясь выяснить, знаю ли я о его родстве с главой магической башни. И эти его намеки про будущее — тоже попытка узнать правду. Полагаю, он проверяет меня и думает, что мне что-то известно, потому что слишком уж подозрительным было мое появление сразу после того, как вышел императорский указ о браке. Мальчишка уверен, что я преследую собственные цели, пытаясь с ним подружиться. И он прав. Не могу его осуждать, но и попасться не могу. Тогда как мне повести себя в сложившейся ситуации? Судя по расширившимся зрачкам Кастиана, он наконец догадался, кто я. И действовать не может, потому что не имеет права здесь находиться. Но и мне невыгодно, чтобы о моих тайных вылазках стала известна императрица. Нет, еще хуже, если об этом узнает тиран. Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову. Он может передумать в любой момент и отменить мою неприкосновенность. Как-то не хочется становиться участницей кровавых игр за трон, который мне и даром не нужен. Остается только прикинуться дурочкой, сделать вид, что не понимаю, кто передо мной. Арии было 12, а Кастиану 16 на момент их первой встречи. За эти годы он наверняка сильно изменился. Хорошо, что я последние годы своей жизни только и делала, что притворялась. Притворялась, что сочувствую, что сопереживаю. Притворялась, что меня волнуют проблемы коллег на работе, что меня умиляют котята. Притворялась, что волнуют чужие беды и несчастья. Так много притворялась, чтобы быть как все. Неужели сейчас не справлюсь? Оттолкнула Ридиана и, подскочив на ноги, исполнила Книксон. «Господин, прошу, можете никому не говорить, что видели меня?» Взмолилась, невинно хлопая глазами. «Как же далеко должна зайти моя ложь? Но если совершу ошибку, могу умереть». И не факт, что тогда вернусь в свой мир или вернусь к началу истории. Если из дворца кто-нибудь узнает, — пробормотала, опуская взгляд, пальцами теребя передник. Ридиан ведь нарочно молчал, чтобы посмотреть мою реакцию. «Ари!» — промурлыкал демон мне на ухо, опуская руки на мои плечи. «Это глава магической башни Кастиан Мор. Забота императора так безгранична, что он иногда посылает лорда проверить, все ли у меня в порядке». «О чем он говорит? Просто придумал оправдание для брата? Разве ты не говорила, что вышел указ о твоем браке с господином магом?» — ехидно протянул он. «Рада встретиться с женихом до свадьбы». «Так это вы?» — ахнула, отшатнувшись. «Прошу прощения, мне так жаль», — вымолвила глухо, поднимая на Кастиана взгляд. Синие глаза не выражали эмоций, но, несмотря на это, взгляд, направленный сквозь меня, пробирал до мурашек. «Я пришел исключительно по делу», — ровно произнес он, щелкая пальцами. В воздухе вспыхнула магическая формула, которая вживую выглядела куда более удивительно, чем описывалась в книге. Столько символов, расположенных по кругу, так ослепительно сияют. «Господин Мор проверяет оковы», — фальшиво улыбнулся Ридиан, протягивая руки. «Чтобы я не сбежал». «Сестренка, ты не знала?» — поинтересовался наигранно-наивно. «У всех детей императора есть такие. Но даже после своей смерти мы не можем покинуть императорскую резиденцию. Бывала ли ты хоть раз на родовом кладбище? Там очень много маленьких надгробий». Я сглотнула и закусила внутреннюю часть губы. «Если сейчас что-то не скажу...» «Господин Мор», — обратилась сдержанно. «Понимаю, что вы не обязаны, но не могли бы вы сохранить нашу встречу в тайне? Если матушка узнает, я долго не смогу навещать брата. Наши встречи — единственное, что доставляло мне радость». Безупречные черты лица мага хищно заострились, дрогнули желваки. «Тогда, может, взамен приложите усилия, чтобы расторгнуть нашу помолвку?» — не скрывая ненависти, произнес он. «Только мне ни жарко, ни холодно от его неприкрытой угрозы. Как бы я и так знала о его отношении ко всем отпрыскам тирана, ну и причин для ненависти у героев достаточно. Но как же быть? Ария тоже свою судьбу не выбирала. Если бы существовал такой способ, я бы непременно им воспользовалась», — произнесла уверенно, глядя ему в глаза. «Но вы же не думаете, что я в силах повлиять на решение императора? Ты же не дурак, да? Или это очередная проверка?» «Ваше высочество», — стараясь сохранить рассудок, выдохнул он, заканчивая с магическими оковами, что ярким голубым светом вспыхнули и погасли на запястьях Ридиана. «Не ведите себя так, словно являетесь жертвой. Вы же любимая дочь императора!» «Просто смешно», — усмехнулась, не сдержавшись. «И почему главный герой такой твердолобый? Вы нарочно отрицаете очевидные вещи? Неужели есть люди, которые искренне верят в подобную чушь?» — поинтересовалась бесстрастно. Вздохнула и быстро собрала в корзину посуду. «Давайте просто сделаем вид, что не видели друг друга и что этого разговора не было. И если вы промолчите, возможно, однажды я смогу отплатить вам за доброту». Взяла вещи и направилась к окну. Залезла на подоконник, перекинула ногу и на мгновение остановилась. «Еще увидимся, братик», — улыбнулась, вполне искренне махнув на прощание. «Если меня не поймают», — добавила многозначительно и перебралась на лестницу. Как странно. В романе ничего не говорилось про магические оковы. Неужели император заставляет Кастиана делать столь ужасающие вещи? Я поспешила к реке, но не ожидала наткнуться в лесу на старшего принца. И, судя по выражению его лица и полному спокойствию, он поджидал именно меня. «Раздражает», — безэмоционально вымолвил Кастиан, когда принцесса в униформе горничной скрылась из виду. Стоило один раз увидеть, как внутри все перевернулось от ненависти и отвращения. Каждая черта Арии и Антильен напоминала императора. Янтарные глаза, каштановые волосы, этот отрешенный мертвый взгляд. Даже в ее удивлении не было ни капли искренности. Нет, любой другой человек легко мог обмануться, но не глава магической башни, не человек, очень чувствительный к эманациям. «Ты ведь нарочно повредил оковы, чтобы меня вызвали раньше», — поинтересовался, пряча в тайник в полу новое целебное зелье. Ридиан беззаботно развалился на софе. На лице заиграла безумно счастливая улыбка. «Она забавная, да? Такая милая в своем притворстве», — рассмеялся он, прижимая к себе книгу, которую принцесса недавно читала. «С первой нашей встречи я пытался разгадать ее мотивы. Понять, известно ли ей что-то о наших планах, но даже столкнув вас, не получил никаких ответов». «И когда ты собирался рассказать о ваших тайных встречах?» — Холодно поинтересовался Кастиан, закрывая тайник. «Ты прекрасно знал об указе императора, знал, в каком бешенстве я был, и спокойно проводил с ней время за моей спиной?» Воздух сгустился. Заискрилась магия, потемнели глаза Кастиана, на шее и лице выступили вены. «Я с трудом справляюсь с безумием, а ты специально меня провоцируешь?» — процедил, сжимая руки в кулаки. «Не злись, братик», — спокойно произнес Ридиан, перевернувшись на бок. «Я думал, нашему плану грозит опасность, но не хотел спешить с выводами. К тому же знаешь же, как тоскливо находиться здесь одному. Ари приходит раз в 3 дня уже полгода, и...» В его обычно равнодушном взгляде появилось что-то странное. «Жаль будет ее убивать. Она сказала, что не претендует на трон», — улыбнулся иронично. «Как будто бы знала, что я претендую на него. Я спросил, неведомо ли ей будущее, и знаешь, что она ответила?» «Что?» — успокаиваясь, спросил Кастиан, садясь на табурет рядом с братом. «Если принцесса заботится о нем, помогает продержаться, то пусть, можно потерпеть. Важно только благополучие Ридиана». «Сказала, что, возможно, в будущем, о котором я говорю, ее уже не будет в живых», — произнес отрешенно и перевернулся на спину. «Я впервые задумался о том, что, наверное, другие дети того ублюдка, с которыми я связан кровью, тоже не хотят умирать и делают все, чтобы просто выжить». Кастиан задумчиво провел пальцами по губам. Брата никогда не интересовала участь других. Он не проявлял ни жалости, ни сочувствия. В нем словно умерло все живое в тот день, когда была убита мама и его любимая няня. Но сейчас, словно общение с принцессой, невольно повлияло на него. Хотя она и сама сломлена. Не может быть у нормального человека такого взгляда. «Почему ты решил, что ей может быть что-то известно о нас?» — спросил, потянувшись к мочке уха Ридиана, в которой сверкал камень маны. Пришло время наполнить его. «Ну, просто странно, что она обещала приходить каждые 3 дня, но иногда пропускала день, будто нарочно, чтобы не столкнуться с тобой. Словно знала, что ты должен прийти ко мне», — произнес он и вдруг улыбнулся, посмотрев прямо в глаза. «Но, знаешь, я решил оставить все как есть. Все равно мы планировали устранить всех возможных претендентов на престол. Даже несмотря на явное расположение, он все равно хочет избавиться от нее позже». В груди защемило. Несмотря на собственное безумие, Кастиан искренне надеялся, что его дорогой братишка однажды сможет вернуться к нормальной жизни. Будет заботиться о других, будет радоваться и любить. Увидеть его счастливым было единственным желанием великого мага. Какой смысл быть талантливым и первым во всем, если не можешь сделать жизнь близкого человека безмятежной? Ему всего 15. Он должен вести себя как подросток и не думать ни о чем серьезном. Принцесса могла спросить у своей матери о моих визитах и узнать о том, что я проверяю оковы, произнес, пытаясь выгородить девчонку, несмотря на глухое раздражение. Показалось, что она тоже не сильно-то обрадовалась нашей встрече. На ее месте я бы воспользовался замужеством, чтобы сбежать. Ридиан расцвел. «Верно, братик. Я тоже об этом подумал. И если она хорошо себя проявит, я не стану препятствовать ее плану. Пусть бежит». «Молодец», — удовлетворенно произнес Кастиан и потрепал брата по волосам. «Я пойду. Постарайся не подвергать себя опасности. Я хоть и создал маскировочное заклинание, но не рискуй лишний раз. Скоро мы обнаружим секрет силы тирана. Что делает его неуязвимым?» «Он хорошо это скрывает», — зло усмехнулся брат. Глаза налились кровью. «Я лично снесу ему голову». «Так и будет», — похлопав его по плечу, Кастиан поднялся. «Увидимся в следующем месяце, и я рад, что хоть кто-то заботится о тебе», — произнес и поспешил покинуть крепость. Нужно было отчитаться помощнику императора о проделанной работе и возвращаться в башню. Но перед этим заглянуть на тайную встречу с аристократами. Их поддержка сильно пригодится в будущем, когда Ридиан взойдет на трон. Пройдя совсем немного, Кастиан ощутил чужое присутствие и активировал формулу невидимости. Пошел на вибрации чужих эманаций, очень ярких, наполненных яростью и страхом, и увидел занятную картину. Старший сын тирана прижимал к земле принцессу, удерживая ее за горло. Из уголка ее рта сочилась кровь. «Вмешаться или...» Закусив губу, Кастиан щелкнул пальцами. Формула вспыхнула мгновенно, и первого принца оглушила ударной волной. Безвольным мешком он рухнул прямо на арию. «Дальше пусть сама разбирается», — подумал и, не снимая невидимость, поспешил к мосту. Старший принц появился на свет от первой императрицы, но до него у нее случилось два выкидыша, из-за чего тиран привел первую наложницу. Принцессу Востока без морали и принципов, что родила ему первенца, которого впоследствии отравили. Первая императрица пойдет на все, чтобы сделать своего единственного драгоценного сына наследником. Алик Иштар прекрасно осознавал это и без зазрения совести пользовался поддержкой матери. «Мне стало любопытно, что это за маленькая мышь повадилась бегать в угловой замок», — усмехнулся, отталкиваясь от ствола дерева. «Ты забыла свое место, сестрица?» — поинтересовался угрожающе, склоняя голову к плечу. «Когда ты стала такой смелой?» «Чего ты хочешь?» — медленно опустила на землю корзину, ощутив в груди легкое волнение. «Неужели он убьет меня, несмотря на запрет?» «Хочу заставить незаконно рожденную крысу страдать», — улыбнулся фальшиво, медленно наступая. Под подошвой его сапога хрустнула ветка. «Как ты посмела поддерживать того, кого я больше всего ненавижу? Имея неприкосновенность, разве ты не должна была тихо сидеть в своем дворце?» «Ты не можешь причинить мне вред», — вымолвила, соображая, что могу предпринять в данной ситуации. «Я не владела ни боевыми навыками, ни магией, даже убежать не смогу. Абсолютно бессильно перед этим психопатом. Но в романе Алик не трогал Арию, что изменилось сейчас? Потому что я решила наладить отношения с Ридианом?» «С чего это вдруг?» Криво усмехнулся он, резко сократив расстояние между нами и ударив меня кулаком в живот. Перед глазами на секунду потемнело, стало трудно дышать. «Скажу, что поймал тебя, навещающий бастарда. Ты испугалась и напала первой», — протянул саркастично, хватая меня за волосы и оттягивая голову назад. Я зашипела, стиснув зубы. «Если твоя смерть хоть немного огорчит крысёныша, я буду счастлив», — процедил, вновь ударяя меня. Упала на спину, стукнувшись затылком о землю. В голове зазвенело. «Ты идиот», — констатировала безэмоционально. «Его Величество планирует использовать меня, чтобы через брак управлять главой магической башни. Хочешь помешать планам императора?» Принц навис надо мной. Его лицо исказило гримаса злости. «Как же ты бесишь меня!» — процедил, хватая меня за горло. «Если не могу прикончить, то хотя бы заставлю меня бояться. Не вздумай дальше заботиться о крысёныше». Последние слова доносились сквозь шум в ушах. Мир поплыл перед глазами, и тут — бах! — и Алик без чувств рухнул на меня, придавив своим телом. «Проклятье!» — выдохнула, пытаясь прогнать желтые мушки перед глазами, так еще и кашель душил. «И что это было? Не мог же принц без причины потерять сознание?» «Я точно ощутила некий импульс. Какова вероятность, что главный герой помог мне? В книге говорилось, что его способности невероятны, но даже с ними он не мог одолеть тирана, пока не разгадал его секрет. Самое забавное, что я его знаю, но изначально решила не мешать главным героям, чтобы не нарушать основной сюжет. Все-таки это Кастиан должен найти его и помочь брату взойти на трон, да и героиню встретит только через полтора года. Но после сегодняшних событий что-то мне неспокойно. Не уверена, что отныне моя жизнь будет в безопасности. Не хочется расставаться с ней раньше времени. Может, стоит дать героям какую-то подсказку, чтобы разобрались с тираном и его отпрысками раньше? Но как это сделать, чтобы не вызвать подозрений, еще и свою жизнь сохранить? Нет, нельзя спешить. Как только императора свергнут, Кастиан избавится и от меня. Нужно сначала выйти замуж и сбежать. Приложив силы, сбросила с себя принца и, с трудом поднявшись, поковыляла к мосту, не забыв прихватить корзину. Нельзя оставлять улики. Неизвестно, вспомнит ли этот мерзавец что-то, когда очнется, или нет. Не стоит рисковать. И пока лучше не высовываться, следует понаблюдать за ситуацией, посмотреть, что будет дальше. Когда вернулась, выслушала от Софии тираду. «Как же так, моя леди? Вы вся в иголках и листьях!» Вяло усмехнулась, все еще ощущая боль в груди и животе. «Неужели гаденыш повредил внутренние органы? А это что? Неужели кровь?» Я машинально мазнула пальцами по подбородку. «И правда», — усмехнулась невесело. «Сила у него нечеловеческая, конечно». «Я позову целителя», — замороженным тоном вымолвила София. «И что мы ему скажем?» — хмыкнула, опускаясь на софу. От слабости дрожали ноги, на лбу выступила испарина. «Лучше дай мне зелье, которое я просила достать». «То? Из магической лавки?» — озадаченно спросила фрейлина. «Но вы говорили, что это на экстренный случай». «Это он и есть», — отозвалась сипло, прикрывая горящие веки. Не хватало помереть от внутреннего кровотечения. «Что же с вами случилось?» — спросила обеспокоенно, протягивая мне пузырек с ярко-голубой сверкающей жидкостью. «Если бы я не читала роман, то и не знала бы о существовании лавки, в которой можно купить зелья исцеления, которые готовили в магической башне. Рада, что у меня есть хоть какое-то преимущество». «Ничего такого, София», «Но прикажи усилить охрану», — произнесла хрипло и сделала несколько глотков зелья. «Этого должно хватить».